и я был рад им услужить. Я тактично избегал малейших намеков на их телесные аномалии, за единственным исключением. Печальная судьба Анкамбер привела бородатую женщину в такой восторг, что мне тут же пришлось повторить рассказ для всех. Она восприняла почитание бородатой святой как законную дань уважения всем бородатым женщинам, и тут же загорелась идеей принять сценическое имя мадам Вильгефорте и нарисовать новую афишу. Она сама, распятая на кресте, сурово взирает вслед устыженно удаляющемуся жениху-язычнику. Правду говоря, эта история была моим главным козырем. Бредовая погоня за бородатой святой давала все основания усомниться в моей нормальности, а значит, делала равноправным экспонатом их паноптикума. Когда рум окончился, я подстроил так, чтобы за добавкой послали Пола, разумно полагая, что остальные члены труппы тут же бросятся обсуждать отсутствующего коллегу. Так оно и вышло. «Ну что его к нам привязывает?» — вздохнула бородатая женщина. «Только ле солитер? А так он давно бы ушел? Не стану скрывать от вас, месье, что ле солитер не совсем здоров и не может путешествовать в одиночку. Фаустус ведет себя очень достойно и не забывает старого добра, ведь это теперь ле солитер стал настолько беспомощным, что вынужден выступать в таком непритязательном амплуа, как «un solitaire». А раньше у него была своя труппа, много артистов, в том числе и Фаустус, так что Фаустус считает его своим артистическим отцом. Это у нас такое профессиональное выражение. Не знаю точно, но вроде бы «le solitaire» и в Европу его привез из этой вашей Америки. Вечер прошел очень весело. Я даже немного потанцевал с бородатой женщиной под музыку «Карлика», который насвистывал польку и отбивал такт босыми пятками. Рум сделал артистов захудалого цирка непомерно смешливыми, так что вид деревянно-ногого танцора вызвал у них бурю веселья. Когда все остальные разошлись, я поговорил с Полом один на один. «Можно мне рассказать вашей матери, что я вас видел? Я не вижу в этом никакого смысла, однако бессилен вам помешать, месье Рамзи. Когда вы пропали, скорбь об утрате сильно отразилась на ее здоровье. Я собираюсь так и оставаться пропавшим, а потому известие, что вы меня видели, не принесет ей добра. Меня удивляет и огорчает, что вы относитесь к ней так бесчувственно. Она — часть прошлого, которую не вернуть и не исправить, что бы я сейчас ни делал. Отец непрестанно мне вдалбливал, что мое рождение лишило ее рассудка. Чуть ли не с младенческого возраста мне приходилось нести на себе бремя материнского сумасшествия, словно я сам злонамеренно его причинил. И мне приходилось выносить жестокость людей, считавших ее сумасшествие смешным, чем-то вроде похабного анекдота. Что касается меня, со всем этим покончено, а если она умрет, кто усомнится, что это не в пример лучше, чем жить в безумии? На следующее утро я продолжил свои агеологические изыскания, но лишь после того, как принял необходимые меры для получения очередного денежного перевода. Кто-то из вчерашних собутыльников украл мой бумажник, и все определенно указывало на Пола. Часть четвертая. Гигес и царь Кандавл. Глава первая. Великая депрессия принесла бою Стоунтону уйму денег. И все потому, что он торговал утешениями. Когда человеку крупно не везет, он способен поглотить немыслимое количество кофе и пончиков. Сахар в его кофе был отбоя, и пончики тоже отбоя. Когда измученная женщина, у которой не хватает денег, чтобы прилично накормить детей, хочет дать им что-нибудь объемистое, сладкое и достаточно привлекательное, чтобы хоть минутку не ревели, она, по всей вероятности, купит какой-либо прохладительный напиток, и это будет прохладительный напиток отбоя. Когда благотворительная организация хотела хоть как-нибудь скрасить горький вид бесплатной корзинки с продуктами первой необходимости, туда клали пакетик конфет для детей, и это были конфеты отбоя. За горами дешевых конфет, карамелек и рисок, даже печенье и бисквитов, равно как и за омывающими их подножие океанами сладкой шипучей воды, загримированной под яблочную, лимонную, да какую угодно, синтетическими фруктовыми эссенциями, стоял Бой Стоунтон, хотя знали об этом немногие. Он являлся президентом и управляющим директором корпорации «Альфа», весьма уважаемой компании, которая не производила ничего, но зато контролировала деятельность многочисленных производящих компаний.